В эфире клуб DX. С Вадимом Алексеевым. Это 973-я встреча радиолюбителей в эфире «Голоса России». Здравствуйте, друзья. В прошлой программе в беседе с экспертом «Голоса России» Рошель Ставицкой мы упомянули о принятии федеральной целевой программы развития цифрового вещания на 2009-2015 годы, где отдельную позицию занимает цифровой стандарт DRM. Вдогонку к этому на истекшей неделе пришло сообщение Минкомсвязи России об итогах заседания правительственной комиссии по развитию телерадиовещания, где, среди прочего, были рассмотрены вопросы выбора национального стандарта цифрового радиовещания для диапазонов длинных, средних и коротких волн. В результате Минкомсвязи поручено до февраля 2010 года подготовить проект распоряжения правительства о применении в Российской Федерации системы цифрового радиовещания в стандарте DRM. Совместно с этим должны быть проработаны вопросы организации производства соответствующих радиоприемников на территории России. Данное решение правительственной комиссии ставит точку в дискуссии о будущем радиовещания в длинно-средне-коротковолновых диапазонах. Оно однозначно будет цифровым. И тот факт, что правительственная комиссия поставила вопрос о производстве радиоприемников, на мой взгляд, говорит о решимости руководства страны провести цифровизацию этих диапазонов в срок. Кстати, проблема приемной аппаратуры – вопрос далеко не простой, об этом мы уже много раз говорили. Уже около года назад был анонсирован новый радиоприемник UniWave, но сроки его появления в продаже все откладывались. И вот, наконец, он появился. Конечно, это не российский вариант, да и в ценовом вопросе он не преподнес желаемых сюрпризов, дешевизной он не отличается. А вот чем он неприятно удивил, так это своим качеством высокочастотного тракта. По появившимся в интернете отзывам счастливых, теперь уже в кавычках, обладателей данного чуда техники, чувствительность аппарата порой оказывалась на 16 дБ ниже, чем у той же, например, Himalaya 2009. Общее мнение, к которому приходят все, кто имел возможность покрутить этот аппарат в руках, данный приемник имеет самое плохое устройство своего высокочастотного тракта, какое когда-либо было реализовано в имеющихся цифровых, да и аналоговых приемниках. В связи с этим хочется напомнить, что именно в цифровых системах качеству принимаемого сигнала следует уделять повышенное внимание, иначе аппарат становится всего лишь бесполезной, цветастой и немой игрушкой. Будем надеяться, что наши российские разработчики учтут ошибки своих зарубежных коллег. Опыт у нашей радиопромышленности большой. Управление Роскомнадзора по Москве и Московской области сообщило, что в ноябре было введено в эксплуатацию сооружение связи станции коротковолнового вещания РВ-353 мощностью 250 кВт, смонтированная по адресу Московская область, Талдомский район, поселок Северный, и предназначенная для услуг связи для целей эфирного вещания. Станция будет транслировать «Радио России». Расписание ее работы следующее. Время, как обычно, всемирное координированное. С 5 до 8, частота 9840 кГц. С 8.30 до 13, 12.075. С 13.30 до 16, 7.310. С 16.30 до 22, частота 5.905 кГц. Охват населения 9 миллионов человек. В сообщении ведомства не говорится, на какую территорию рассчитано данное вещание. Греческая радиофилия, которая транслирует программы для иммигрантов и международной аудитории на различных языках, включая русский, сообщила о временных изменениях в расписании, связанных с техническими проблемами. Информацию об этом публикует DX Listening Digest. Любопытно, что до недавнего времени передачи на русском языке не попадали в интервал времени работы коротковолнового передатчика. Впервые на моей памяти технические проблемы, как их назвала сама станция, позволили программе появиться в эфире. Итак, с 7 декабря расписание вещания следующее: в 6.00 албанский язык, в 6.30 английский, в 7.00 французский, в 7.30 испанский, в 8.00 немецкий, в 8.30 русский, в 9 часов греческий, в 11.00 арабский, в 11.30 сербо-хорватский, в 12 часов болгарский, в 12.30 польский, в 13.00 румынский и с 13.30 до 14.00 турецкий. В остальное время программа на греческом языке. Станция в эфире круглосуточно на частоте 666 кГц и в интернете по адресу www.ert.gr/filия. И лишь с 6 до 10 часов станция работает на единственной коротковолновой частоте 12105 кГц. В этом же выпуске DX Listening Digest публикует и сообщение Вольфганга Бюшеля от 9 декабря, где приводится несколько иное расписание. Там указывается с 6 до 7 ретрансляция албанских передач BBC, а с 7 до 8 ретрансляция все той же BBC, но на английском языке. Также в этом сообщении говорится, что была замечена и программа греческого радио на урду и, предположительно, бенгали. Также, предположительно, эти программы могут выходить лишь раз в неделю по воскресеньям. Время 9:00. Добавлю, что ни на урду, ни на бенгали станция, насколько мне известно, еще никогда не вещала. Также из новых веяний в расписании «Голоса России» отмечена трансляция православного богослужения с 7 до 9 часов на частотах 9420 и 15630 кГц. Это также в воскресенье. Филия. 665 AM. В эфире радио Филия. То программа по радио Филия «Старусика». DX Listening Digest со ссылкой на нашего британского коллегу Дэйва Кенни сообщает, что в расписании австрийской ORF International присутствуют остатки программ на английском языке в виде коротких новостных выпусков. Но эти трансляции на коротких волнах указаны лишь до 31 декабря текущего года. Итак, с понедельника по пятницу с 7 часов 9 минут до 7:13, частота 6155 и 13730, повтор с 13:09 до 13:13, 17855 кГц, а также со вторника по субботу с 0 часов 9 минут до 0:13, и с 0 часов 39 минут до 0 часов 43 минут, а также с часу 9 до часу 13, частота 7325 кГц. Гленхаузер полагает, что последний сегмент после часу транслируется на частоте 9820, а не указанной выше. Утренняя трансляция направлена на Европу, дневная на Ближний Восток, а ночная на Северную Америку. Продолжим тему сокращения вещания. Media Network Weblog со ссылкой на агентство France Press сообщило, что международное французское радио все-таки произвело ряд сокращений языковых редакций. RFI подтвердила, что эфирное вещание на немецком, польском, лаосском и албанском языках должно быть прекращено 19 декабря. Программы на этих языках будут продолжать готовиться, но слушать их можно будет только в интернете и только до тех пор, пока окончательная дата закрытия этих служб не будет определена. Вещание на турецком языке, которое уже на протяжении последних 2 лет осуществовало только в интернете, будет полностью закрыто 31 декабря текущего года. Программы на сербо-хорватском языке, которые изначально предполагалось, что будут закрыты, будут оставлены в эфире, но только на станции Beta RFI, которая принадлежит RFI только на 49%. Кстати, она работает в Белграде на частоте 107,9 МГц. Кроме этого, представитель международного французского радио заявил, что FM-станции, которые ретранслируют программы RFI в Берлине, Вьентьяне и Албании, будут сохранены. Вещание на них продолжится на французском языке. Как видим, русскую службу участь сокращения пока миновала. Вот ее расписание по информации базы данных российского DX-портала. С 14 до 14.30 частоты 11860 и 15605 кГц, с 16 до 16.30 7290 и 9800, и с 19 до 20 часов частота 1188 кГц в Санкт-Петербурге и окрестностях, а на коротких волнах 5905 и 7425 кГц. В начале ноября мы говорили об угрозе закрытия, которая нависла и над радио «Прага». Блог Shortwave Central публикует письмо, которое председатель датского коротковолнового клуба получил в ответ на свой запрос от Министерства иностранных дел Чехии. В нем, в частности, говорится, цитата, «В связи с текущим финансовым кризисом правительство Чешской Республики приняло решение сократить государственный бюджет на 20%. Соответственно, Министерство иностранных дел обязано сократить бюджет радио также на 20% в 2010 году». Согласно данным, полученным от радиостанции, сокращение будет означать экономию по всем бюджетным статьям и увеличение бюджета на интернет-вещание. Коротковолновое вещание будет сохранено, но в уменьшенном объеме. Зарубежные передатчики, предположительно, будут использоваться вместо некоторых передатчиков в Северной Богемии. Вещание на различных языках останется без изменений. Конец цитаты. Другой источник – Media Network Weblog со ссылкой на саму станцию, а точнее на ее программу английской службы Mailbox от 13 декабря, сообщает, что на данный момент известно лишь то, что статус-кво будет сохранен только до 1 февраля 2010 года. Что произойдет после этой даты, до сих пор является предметом обсуждения между чешским радио и Министерством иностранных дел. И в заключение любопытное сообщение, которое публикует информационное агентство ОНРУ со ссылкой на lifenews.ru. Радио Лапландии, новая цифровая британская радиостанция, расскажет, как Санта-Клаус и его эльфы готовятся к Рождеству. Сам Санта будет говорить голосом британского актера Джулиана Ведема. Оператор цифровых радиоплатформ «Аркива» бесплатно предоставил пространство для канала. Радио заработает более чем в 20 регионах по всей Великобритании. Адрес станции онлайн – www.radiolapland.co.uk. Представитель оператора цифровых платформ говорит, что прелесть цифрового радио в том, что есть пространство для создания сезонных станций, таких как «Радио Лапландии», и мы рады поддерживать этот проект. Конец цитаты. Вот на такой предпраздничной ноте мы и закончим сегодня. Этот выпуск программы для радиолюбителей подготовили и провели режиссер Светлана Гирилович, автор и ведущий Вадим Алексеев. Мы желаем вам всего самого доброго и встретимся, как обычно, через неделю на волнах «Голоса России».